Это только стороннему человеку казалось, что в царском дворце полный порядок, а на деле все было наоборот. Многочисленная челядь считала царской как бы своим и пользовалась вовсю. Таскали свечи и керосин, разворовывали продукты, вина из царского погреба. Устраивали даже свадьбы во дворце с приглашением знакомых, которые после буйных торжеств и засыпали под столом, потому что на ночь двери дворца закрывались, и выйти было нельзя. Степан и сам понемногу приворовывал то рыбки, то бутылку мадеры, ибо не воровать значило оказаться белой вороной, привлечь внимание, а этого он никак не хотел. Паспорт Халтурина был на имя крестьянина Олонецкой губернии. Он изображал из себя косолапого и тяжелодумного нескладеху, вызывая насмешки и презрение сотоварищей жандармов. «Что ж ты, дурачина, чесался, когда разговаривал с полковником?» — поучал его один из жандармов. «Надо было руки по швам опустить и смотреть в глаза начальству. А ну, как царя встретишь, тоже будешь чесаться. Эх, не служил ты в солдатах». В царские покои Халтурин попал довольно скоро и бывал там не один раз. То собаки поцарапали кресло, то внук императора, великий князь Николай, своей сабелькой повредил книжный шкаф в кабинете, и тогда звали Степана. О нем говорили, что после его полировки и блоха не сможет прыгнуть, ножки разъедутся. Халтурин хорошо узнал все покои царской семьи. Он видел царские драгоценности, золото, серебро, драгоценные камни, и удивлялся только, как еще не украли. Несколько раз видел самого императора. Однажды работал немного в его присутствии, и больше никого рядом не было. После этого случая на встрече с Квитковским он предложил: «А ну, как я, топориком!» «Не глупи!» — осадил его Саша Квитковский. «Царь посильнее тебя, даром что старик. Он топорик вырвет и самого тебя зарубит. Бери динамит». И Халтурин нагружал большую корзину баночками с вязким, похожим на мыло, веществом, а сверху прикрывал чистыми подштанниками, рубахами. Каждую субботу их отпускали в баню, и каждую субботу он проносил в дворец динамит. Жандармы у входа хорошо знали одного из лучших столяров и пропускали его запросто, слегка пошевелив чистым бельем. Баночки он складывал в свой сундучок, запаха динамит не издавал, и никто ничего не подозревал. И вдруг случился переполох. Собственно, уже после взрывов на железной дороге дворцовая полиция ужесточила режим для всей обслуги. Теперь всякий раз, входя и выходя, следовало записываться и говорить, куда и зачем идешь. Завели внезапные обыски, то днем, то ночью врывались жандармы. Но люди были свои, друг друга знавшие и друг друга не опасавшиеся. Один старик-жандарм даже симпатизировал простоватому Степану, рассчитывая выдать за него свою дочку. 24 ноября был арестован Квитковский. Во время обыска у него нашли план Зимнего дворца, точнее, царских покоев на втором этаже, и маленькая столовая на плане была помечена красным крестиком. Жандармы допытывались, что сие означает, но Квитковский отговаривался полным незнанием, он, дескать, и бумаги этой не видал раньше. План же сохранился по его небрежности после обсуждения убийства царя с Михайловым. Было решено, что удобнее всего взорвать именно столовую во время царского обеда, время которого неизменно. Халтурин помещался в подвале, прямо под столовой, их разделял лишь находившиеся на первом этаже кардегардии, где размещались солдаты караульного полка. Было сомнение, достанет ли силы взрыва до столовой. Но по расчетам Кибальчича выходило, что вполне достанет. Так-то и была помечена красным крестиком столовая. Жандармы тщательнейшим образом обыскали ее, но, естественно, ничего не нашли. Обыскали кардегардию и комнату столяров, ничего. Никому и в голову не пришло заглянуть в сундучок столяра, а там уж накопилось 2 пуда динамита.